Глава 17. События развивались стремительно. Уже после четвертой рюмки Капа сидела на коленях Фигурина, а он, шаря рукой у нее под юбкой, читал, раскачиваясь, стихи любимого поэта. «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым, увиданье золотом охвачены, и я не буду больше молодым». «Будешь!» — жадно и жарко дышала Капа. «Разденься!» — приказал он, дрожа от нетерпения. «Как?» — она удивилась. «Совсем?» «Совсем!» — сказал он и убежал почему-то за шкаф. Потрясенная, она торопливо раздевалась посреди комнаты. «Интеллигент!» — думала, кидая подвязки на стул. «Насколько выгодно отличался майор от покойного капитана Миляги!» От этой грязной свиньи, которую теперь Капа вспоминала с отвращением. Ведь это грубое животное никогда даже не поинтересовалось ее телесной красотой. Ведь этот дикарь валил ее на диван, не давая снять даже сапог. Капа разделась и в ожидании стояла посреди кабинета, чувствуя, как покрывается от холода или от страсти гусиной кожей. Стало даже как-то неловко. А майор все еще пыхтел за перегородкой. Слышно было, как что-то треснуло, и со звоном покатилась по полу латунная пуговица. И вдруг с ликующим воплем «А вот и я!» майор, словно кенгуру, вылетел в высоком прыжке из-за шкафа. «А!» в ужасе вскрикнула Капа и закрыла лицо руками. Майор был совершенно гол и без всяких знаков различия, но на нем, поверх дряблого и в меру волосатого тела, сверкали лаком перекрещивающиеся ремни портупеи и желтая кобура, с торчащей из нее рукоятью нагана, хлопала майора по белой ляжке. — Что это? — ослабшим голосом спросила Капа, отрывая от лица одну руку. — Это... — смутился и покраснел Федот Федотович. — Это... — он хотел объяснить. — Нет, нет, — сказала Капа поспешно. — Я про ремни. — И я про ремни. Еще пуще смешался майор. Я всегда... «Я никогда и нигде без оружия», — задыхался он, толкая ее к дивану. А потом была буря, перед которой бессильно даже перо Мопассана. Скрипели диван и ремни портупеи, и плыл потолок, и качалась люстра, и рушились стены, и сквозь грохот обвала слышался отчаянный визг. Капа только потом догадалась, что это визжала она сама. Вдруг все стихло, и невидимая труба тонко проиграла отбой.